Глава сотая. «Ты хочешь, чтобы я пришел?» — жестко спросил мастер. «Да». Все, я сломалась. Он победил. Впрочем, он всегда побеждал. «Скажи это», — распорядился он. «Приди». «Еще». Жаркий приказ был отдельной лаской, самый горячий, самый возбуждающий. Каким же сладким было это поражение. «Приди», — простонала я, выгибаясь в его руках. «Еще раз». «Приди ко мне». «Молодец, моя девочка». Я услышала усмешку, а в следующий миг мастер отстранился и резко развернул меня к себе. От увиденного я вздрогнула всем телом. Выражение его лица изменилось. Он торжествовал. Черный глаз снова стал бездной, такой же пугающий и беспросветный, как мое положение. А голубой горел так, что обжигал, как ледяной металл обжигает обнаженную кожу. «А вот теперь я управляю этим сном. Ты не вышвырнешь меня отсюда при всем желании и не сбежишь. Наконец я могу сделать то, что так хотел сделать». Я напряглась. Этот новый мастер напугал меня. В нем не осталось мягкости. Неужели сейчас он и в самом деле отомстит мне? И все это было лишь для того, чтобы захватить власть над моим сном, не оставив мне шансов сбежать. «И что? Что ты хочешь?» — то ли прошептала, то ли подумала я. Впрочем, мой вопрос был услышан. «Это...» Он резко подался вперед и лишил меня всякой возможности сказать еще хоть что-то. Его губы властно и жестоко в один миг забрали у меня все — волю, дыхание, власть над собственным телом, чувствами и мыслями. Я сдалась в то же мгновение, не в силах справиться с волной жара, который поднялся изнутри и моментально захлестнул меня, как самум, палящий безжалостный ветер пустыни. Дракон и без того был безмерно горяч. Нет, он был воплощением огня, яростного, неудержимого, всепоглощающего. Огонь был его сутью, его силой, его жизнью. А сейчас мастер будто вливал его в меня, вновь заставляя пламя биться внутри, как и тогда, когда он делился со мной своей кровью. Но тогда это было только болезненно, а сейчас до болезненного сладко. Я обжигалась о губы мастера и о его прикосновении. Вздрагивала, словно между нами проскакивали искры. Мне казалось, что под его пальцами рождались лепестки пламени, которые проникали под кожу и огненными струйками расходились по телу, заставляя меня выгибаться от острого, невероятно острого наслаждения. Я ощущала, как все сильнее тянет низ живота, как там скапливается горячая тяжесть, невыносимо приятная и одновременно мучительная. Она нарастала и нарастала, стягиваясь там узлом, сворачиваясь сладкой судорогой и остро откликаясь на все действия мастера. Казалось, от нее пучками расходятся электрические разряды, заставляющие меня мелко вздрагивать. Мастер не давал мне передышки. Он был суров и беспощаден. О да, никакой мягкости в нем не осталось. Он и в самом деле наказывал меня за все. Наказывал безжалостно. Только сейчас я поняла, насколько сильно заставила его переживать, в какую бездну ужасающих эмоций окунула и вынудила вариться там вплоть до этого самого момента, пока не пришла к нему во сне. И он не собирался так просто спускать мне все это. Сегодня он определенно заставлял меня расплатиться по счетам. От его прикосновений моя одежда рассыпалась пеплом. Я осталась обнаженной, тогда как он все еще был одет в свой халат и шелковые брюки. Осознание этого чертовски смущало, но при этом невероятно возбуждало. Еще никогда, кажется, я не ощущала настолько сильного возбуждения. Ощущение горячих рук мастера на моем обнаженном теле было подобно взрыву. Я плавилась под ними, как свеча плавится от беспощадного пламени. Для мастера не было запретных мест. Он делал с моим телом все, что хотел. Не знаю, что было горячее. Стыд от понимания, что именно он делает, или возбуждение. Впрочем, первое определенно многократно усиливало второе. Мастер подводил меня к краю, заставляя изнемогать от жгучего желания, но не позволял выплеснуть его. По его воле я балансировала на тонкой грани между почти болезненным желанием и тем самым острием наслаждения, после которого пришла бы долгожданная разрядка. Он не давал мне переступить эту грань.